Прежде чем дело дошло до драки, Локланд поспешно встал и поднял руки. «Что за гнусная история, ну и дела! Он, должно быть, в самом деле безумен, если, зная все еще хочет войти в нашу семью. Тебе ведь известно, Локланд, что мы всегда защищаем своих», — оправдывался Адам. «Да, качество достойное восхищения, но на этот раз вы защищали друг от друга. Нам все казалось тогда в ином свете. Мы думали, что Линкольн изменил дружбе». Еще один гневный взгляд в сторону Дугала. Локланд покачал головой. «Меня заботит не столько то, кто виноват и кто начал первым», — сказал то, что произошло потом и что может еще повториться еще раз. «Я немедленно пошлю записку Линкольну Бернетту с просьбой прийти утром. Послушаем, что он может сказать в свое оправдание. Йен, мне хотелось бы, чтобы ты присутствовал при нашем разговоре», — потребовал он, обращаясь к Йену Первому. «Я хочу быть уверен, что не услышу того, что могло быть позже оспорено. Кстати, кто-то из вас подумал спросить у парня, почему он так упорно рвется поговорить с Дуги?» «Он был похож на фитиль, к которому поднесли огонь», — вставил Джонни. «В жизни не видел, чтобы кто-то так злился. Да и трудно говорить с кем-то, кто размахивает перед твоим носом окровавленными кулаками со сбитыми костяшками». «Наверное», — вздохнул Локланд. Глава 34. Линкольну еще в жизни не приходилось так нервничать. Он был как на иголках и никак не мог сосредоточиться. Еще на корабле, размышляя в долгие часы безделья, он осознал, что история повторяется. Макферсоны снова встали на его пути. Понял он и то, что Мелисса не только станет ему идеальной женой, не только придаст жизни новый смысл, просто без нее существование теряет всякий смысл. Она должна принадлежать ему, по-другому просто быть не может. Но и тогда Дуги был неимоверно важен для него. Беда в том, что в тот раз он и в самом деле обезумел, и провалы в памяти только это подтверждали. Между этими двумя событиями не случилось ничего такого, что могло бы вновь довести взрыв эмоций до такого предела. Но Линкольн ничего не мог поделать с терзающим его страхом. Если у него отнимут Мелиссу, что тогда делать? Беда в том, что решение принимать не ему. Его будущее счастье зависит от Локлана Макгрегора, на которого, в свою очередь, влияют Макферсоны. И заверение Мелиссы в том, что мнение ее и матери будет принято в расчет, вовсе не казались ему убедительными. Как скажет отец, так и будет. Его пригласили на 10 утра. Он прибыл точно в назначенное время, и дворецкий немедленно проводил его в холл. Мелисса, слетев по ступенькам, подбежала к нему. «Ты пришел», — выдохнула она. «А ты не верила, что я приду? После того, что мои дяди сделали с тобой, я боялась, что ты больше меня не захочешь», — призналась она. Линкольн нежно улыбнулся. «Как ты могла так подумать? Твои родственники не смогли ничего со мной сделать и не смогут», — добавил он многозначительно. Мелисса восторженно воззрилась на него. «Они ждут в гостиной». «Они?» «Мама, ее старший брат и папа». «Я чувствую себя так, будто иду на суд», — вздохнул Линкольн. «Будь самим собой, вот и все». «Ты останешься здесь?» «Нет. Я слышала их рассказ прошлой ночью. Па не разрешил мне присутствовать на сегодняшней встрече, но я ничуть не волнуюсь», — заверила Мелисса. «Врушка», — усмехнулся он. Мелисса не ответила, только подтолкнула его к двери гостиной. Линкольн набрал в грудь побольше воздуха и шагнул вперед. Йен Первый, казавшийся коротышкой рядом с Локланом, стоял перед остывшим камином. Мать Мелиссы